16 июня швейцарский оргкомитет конференции восхваления великих исполинов выходцев из Горпекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чуче выступили совместным заявлением в поддержку письма участников совместного заседания представителей правительства, политической партии и организации Корейской Народно-Демократической Республики в адрес секретариата ООН. В тот день они выступили совместным заявлением протеста против безрассудных военно-поджигательских актов США против Корейской Народно-Демократической Республики.